Мировой экономический кризис. В октябре 1929 года произошло неожиданное для американских кругов обвальное падение стоимости акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это подорвало кровеносную систему капитализма, финансовый рынок и банковскую систему. Производство лишилось финансового питания, инвестиций и кредитов. В итоге закрылись фабрики и заводы. В США было сосредоточено около половины мирового промышленного производства. Это означало, что кризис стал мировым, глобальным. Он оказался самым продолжительным в истории капитализма. Он длился почти 5 лет. Кризис носил структурный и системный характер, то есть это был кризис определенного этапа развития капиталистической системы. Причины экономического кризиса. Главной причиной случившегося было серьезное нарушение дисбаланс в экономике и прежде всего в цепи производства, распределения, потребления. Это выразилось в следующем. Промышленное производство и масса потребительских товаров, благодаря технологическим нововведениям, росли быстрее роста заработной платы. Доля заработной платы в созданной стоимости оставалась в первой трети XX века примерно 45-50%. В связи с этим низкая способность населения покупать произведенную продукцию. Мировой рынок сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, сахара, кофе, каучука, шерсти, жиров – был переполнен уже в 1928 году. Большой урожай пшеницы в 1928 году, выброшенный на мировой рынок, стал причиной снижения цен на сельскохозяйственные продукты. Вышли из строя рыночный механизм автоматического регулирования и система реализации результатов производства. Причина нарушения экономического механизма – экономика. Прежде всего в США, Германии, Англии за первую треть XX века достигла высокого уровня концентрации. В руках немногочисленных корпораций и трестов сосредоточились громадные производства, благодаря чему создавались условия монополии, диктата цен и ограничения конкуренции. Несколько корпораций сокращали производство, но цены оставляли почти на прежнем уровне. Поэтому рынок и конкуренция, как регуляторы, перестали работать. Пути выхода из кризиса. Экономисты искали объяснение столь глубокого кризиса и пытались найти пути выхода из него. Противостояли две крайние позиции. С одной стороны, сторонники свободной рыночной экономики с традиционной либеральной точкой зрения о невмешательстве государства в экономическую жизнь – с другой – приверженцы жесткого государственного регулирования, в частности, использования опыта мобилизации экономики периода Первой мировой войны. Коммунисты и многие социалисты считали, что наступил крах капитализма и видели единственный выход в установлении социалистического централизованного планового хозяйства и распределения. Английский экономист Джон Кейнс четко сформулировал: современная мощная экономика с крупными компаниями утратила способность автоматического выхода из кризиса через прежние рыночные механизмы. Он обосновал необходимость государственного регулирования экономического развития и перераспределения результатов производства. При этом ключевым вопросом является повышение покупательной способности населения, чтобы массовому производству соответствовало массовое потребление. Иначе система не может выбраться из тупика относительно избытка произведенных товаров. Решать такую макроэкономическую задачу могла только государственная власть. Для Европы XX века характерны три основных типа политических режимов – демократический, тоталитарный и авторитарный. Либерально-демократические режимы. В 30-е годы в странах с развитой и прочной демократической традицией определился демократический вариант решения порожденных экономическим кризисом социальных, политических и экономических проблем, путь социальных, экономических реформ и политических компромиссов. К числу таких стран относились Великобритания, Франция, США, скандинавские страны, Канада, Мексика. В этих странах происходило значительное расширение регулирования экономики и социальных отношений со стороны государства. Увеличение государственных расходов направлялось на социальное страхование, помощь безработным, инвалидам. Все это затем составило основу системы социального обеспечения, названную после Второй мировой войны государством всеобщего благосостояния. В ряде стран расширилось государственное регулирование трудовых отношений и принятие законодательных мер. Капитализм становился более организованным, социально ориентированным, то есть учитывающим интересы общества. развитие социальных функций государства и регулирования проходило в рамках либеральной демократии. Тоталитарные режимы. Иное положение имело место в странах с неустойчивой политической системой. Здесь вопрос о характере государственного регулирования и путях выхода из кризиса решался в острой политической борьбе, в которой раскол общества на левых и правых, на умеренно либеральные и консервативные силы и экстремистские партии и группы порождал острейшие конфликты. Борьба за власть выливалась в борьбу за установление тоталитарного режима и систему централизованной сильной власти или за сохранение демократии. Тоталитаризм, тоталитарный, всеобщий, выступает за всеобщность, тотальность государственного регулирования. Экономической основой является замена рыночных отношений государственно-бюрократическим регулированием, планированием и распределением. В политической области тоталитаризм означает уничтожение режима либеральной демократии и поглощение гражданского общества государством. В области идеологии тоталитаризм насаждает единомыслие, нетерпимость к иным взглядам, культ вождя. В меньшей степени крайности национализма и антисемитизма были характерны для Италии, Испании и Португалии. В этих странах на массовое сознание традиционно оказывали влияние католическая церковь и христианская идеология. Командно-административная система и тоталитарный социализм, созданные большевиками в СССР, полностью попадают под характеристику тоталитарного режима. Отличительными чертами этого режима являются государственная собственность и государственное плановое регулирование всех сторон жизни общества, полное искоренение частной собственности, уравнительное распределение, лозунги интернационализма, массовые репрессии. Авторитарные режимы. Авторитаризм — политический режим, при котором политическая власть осуществляется политическим лидером, партией при минимальном участии народа. При этом существуют ограничения или строгая регламентация политических прав граждан и общественно-политических организаций. Однако нет большого репрессивного аппарата. Вмешательство в гражданское общество незначительное. Действует принцип «разрешено все, что не запрещено государством». Авторитарные режимы занимают промежуточное положение. Такие режимы утвердились в межвоенный период в Центральной и Юго-Восточной Европе. Австрия, Венгрия, Болгария, Румыния, Югославия, Польша. К концу 30-х годов, с вторжением в 1940 году гитлеровских войск во Францию, всю континентальную Европу и Азию от Атлантики и до Тихого океана занимали страны с тоталитарным или авторитарным режимом. Исключением являются лишь Великобритания, Швеция, Швейцария. В 20-е и 30-е годы в Европе тоталитаризм наступил, а либеральная демократия терпела поражение одно за другим. В начавшейся в 1939 году Второй мировой войне конфликт между тоталитаризмом и демократией вылился в решающую битву.